Глава 11. Подкова. Неожиданный стук в дверь разбудил Фейт. Несколько секунд она лежала, не до конца проснувшись. Ей снился суд, она стояла на скамье подсудимых, и зал постепенно наполнялся морской водой. Присутствующие злились, потому что она не выдавала имени сообщника. У судьи было лицо ее отца. «Фейт!» — кричал Говард, судя по голосу, явно выведенный из себя. «Я не могу застегнуть воротничок!» Если Говард проснулся, значит, скоро время завтрака. Фейт проспала. Она выскочила из постели, пытаясь собраться с мыслями. Сдернула платье и нижние юбки с каминной решетки. Одежда высохла и, пусть была не в идеальном состоянии, но все же не могла выдать ее. Фейт вернула заслонку на место и быстро смахнула комочки грязи и травинки. Распахнув окна и ставни, она обнаружила, что мир поглотил туман. Вытрясла отруби из ботинок на каменные плиты крыши. С удовлетворением увидела, как воробьи и голуби слетели, чтобы уничтожить улики. «Фейт!» Когда она распахнула дверь, Говард, споткнувшись, влетел в комнату. Его бумажный воротничок был надет задом наперед. «Он давит!» Говард подергал воротник. «Я хочу к Скордл!» Фейт успокоила Говарда, поправила его пиджак и воротничок. И пока заплетала косу и приводила себя в порядок, пела ему песенки. К тому времени, когда миссис Вэллет принесла им завтрак, они уже сидели в детской, растрепанные самую малость. Говард не позволил Фейт уйти после завтрака. Ему было скучно, и он уговорил ее почитать и поиграть с ним. Прошел час, когда она, наконец, смогла улизнуть. Внизу было тихо, родителей нигде не было, и только дядюшка Майлз читал в гостиной. «Доброе утро!» Дядюшка Майлз прищурился, глядя на нее. «Где все, дядя Майлз?» — поинтересовалась Фейт. «Твоя мать заявила, что у нее болит голова, она завтракает у себя. Отец еще не встал, и никто не торопится постучать в его дверь». «Наверное, он устал?» Присаживаясь, Фейт избегала дядиного взгляда. «Это моя вина. Мы беседовали допоздна и разошлись только ближе к часу ночи». «Так поздно? Что-то стряслось?» «Нет», — торопливо возразила Фейт, чувствуя, что лицо начинает пылать. «Я переживаю по поводу своей конфирмации». Примечание. Конфирмация. В католической церкви таинство миропомазания, совершаемое над детьми в возрасте от 7 до 14 лет, в торжественной обстановке, как правило, епископом. Оно знаменует окончательное введение христианина в церковное общество. Конец примечания. «Господи, а что в этом такого?» Удивился дядюшка Майлз. «Восхищаюсь твоим благочестием. Не уверен, что сам смог бы переживать о своей конфирмации 10 минут кряду, не говоря уже о том, чтобы делать это до часу ночи». «Порядок». Слова произнесены. К лучшему или к худшему, Фейт обеспечила алиби своему отцу. Она знала, что алиби прозвучало достаточно убедительно, и ей стоит гордиться тем, что в ее голосе сквозило естественное смущение. Но вместо этого она чувствовала лишь вину. Что она только что наделала? Она покорно открыла дверь и ступила во мрак, даже не зная, есть ли там почва под ногами. «Ты выполняешь свой долг перед отцом», — сказала она себе. «В этом не может быть ничего плохого. Ты должна доверять ему. Это все равно как с Авраамом. Бог велел ему убить сына, и тот пошел за ножом. Он поступил правильно, пусть даже казалось, что он поступает плохо. Он верил, что Бог лучше знает, что такое добро и зло». «Но...» — прошептал другой голос в ее голове. «Может, ему не стоило этого делать? И в любом случае, отец — это не Бог». Фейт стиснула зубы и попыталась решить дилемму. Но вместо этого ей в голову пришла хитрая мысль. «Я могу уговорить папу сказать мне правду. Ему придется. Я слишком много знаю. Теперь он должен рассказать мне все. О растении, о скандале и о том, куда он ходил после того, как мы вернулись домой. Он больше не может отмахиваться от меня». «Точно?» — переспросил дядюшка Майлз. Фейт вздрогнула, не сразу сообразив, что дядя обращается не к ней. Рядом с его креслом, слегка наклонившись, стояла миссис Вэллет и что-то шептала ему на ухо. «Да, сэр», — экономка из деликатности говорила тихо, но Фейт разобрала слова. «Сегодня утром все ботинки стояли в коридоре, кроме обуви преподобного. Я посмотрела на вешалку, его пальто и шляпы тоже нет». Фейт похолодела. «Странно». Дядюшка Майлз встал, нахмурившись. Наверное, надо еще раз постучаться к нему». Фэй тоже поднялась, но не пошла за дядюшкой вверх по лестнице. Она одна знала, что отец ходил куда-то ночью. Судя по всему, он не вернулся. В ее воображении закрутились сцены, более ужасные, чем в стереоскопе Пола Клея. Она представляла, как отец истекает кровью в капкане, или неведомый враг нанес ему удар, и отец лежит на земле слишком слабый, чтобы позвать на помощь. Она не могла ждать, пока остальные будут напрасно обыскивать дом. Фэй тихо пробралась к двери и выскользнула наружу. Из-за тумана все казалось плоским и выцветшим. Деревья стали похожи на кружевные салфетки дымчатого цвета. Очертания зданий расплылись, и сами здания казались серыми, как гагачий пух. Фэйт на цыпочках обошла места, где были установлены капканы, и никого не обнаружила в их зубастых ртах. В оранжерее и башне тоже никого не было. Она даже спустилась в лощину и попыталась позвать отца среди деревьев-призраков. Никто не ответил. Поднимающаяся на холм дорога, которую сейчас скрывал туман, тоже была пуста. В этом призрачном мире звуки были на удивление реальными. Спеша по тропинке на пляж, Фэйт слышала собственное дыхание и постукивание камней под ногами. На развилке она увидела тачку, которая лежала на боку с поднятой вверх ручкой, словно приветствуя Фэйт как сообщницу. Неровная тропинка перешла в галечный пляж, и теперь каждый шаг отдавался высоким «шшш», когда маленькие камешки вдавливались в песок. Прошлой ночью скалы выглядели массивными и были чернее черного. Теперь же они напоминали серую бумагу. Казалось, если бросить в них камень, они порвутся. Она всматривалась в гальку, надеясь заметить следы отца. Дальний конец пляжа скрывался в тумане, и она с ужасом поняла, что не видит лодку. Она бросилась бежать, подобрав юбки. «Нет, нет, лодка должна быть на месте! Он не мог еще раз воспользоваться ею! Это безумие! Плыть куда-то без Фэйт, державший фонарь!» Эта мысль овладела ее воображением, и она была слишком ужасной, чтобы не быть правдой. Фэйт споткнулась, едва не подвернув лодыжку, и замедлила бег. Туман поредел, и она различила белые очертания и знакомый изгиб носа. Лодка все-таки здесь. Туман обманул ее. Фэйт прикрыла рот обеими руками, неуверенная то ли заплакать, то ли запрыгать от радости. Она повернулась, чтобы пойти домой. И тогда она увидела это. На склоне ближайшего утеса, примерно посередине, росло дерево. И на нем висело что-то черное. Оно напоминало подкову, болтаясь концами вниз и отворачивая удачу. Это был просто силуэт, не более того, но Фэйт сразу поняла, что это. Люди часто ищут друг друга глазами и всегда могут опознать человеческую фигуру. Она поняла, что смотрит на две болтающиеся ноги, две руки и изгиб спины. На дереве висел человек. Холодный ветер пронзил Фэйт словно ножом, и она понеслась к дому. 10 минут спустя Фэйт и Миртл сидели на кушетке в гостиной и ждали, когда чай в чашках немного остынет. Дядюшка Майлз и слуга Прайд спешно пошли на пляж, захватив крепкую веревку. Миртл закуталась в несколько ночных халатов, поверх которых набросила желтую шелковую восточную шаль длиной до пола. Фэйт сжимала блюдце и молча торговалась. «Пусть это будет кто-то другой, или если это он, пусть он будет жив», — молила она судьбу. «Пусть он выживет взамен на мою левую ступню». Часы бесчувственно отбивали секунду за секундой, но новостей не было. «Пусть он выживет», — Фэйт подняла ставку. «И можешь забрать левую ногу целиком». Тик-так, тик-так, и ничего. «Пусть он будет жив и забирай обе ноги!» Часы были неумолимы. Где-то открылась дверь, и в вестибюле послышались приглушенные голоса. Потом в дверь гостиной вежливо постучали, и дядюшка Майлз просунул голову внутрь. Сердце Фэйт колотилось с такой силой, что она чувствовала его удары. Дядюшка Майлз поймал ее отчаянный взгляд и быстро отвел глаза. «Миртл», — спокойно произнес он, — «можно тебя на пару слов?» В эту секунду Фэйт все поняла. Она остро ощущала себя, свои легкие, наполняющиеся воздухом и опустошающиеся. Она чувствовала, как фарфоровое блюдце оставляет вмятины на ее пальцах, форму зубов, к которым прижимается пересохший язык. Что-то теплое катилось из глаз по щекам. Неожиданно она ощутила себя отчаянно, безнадежно живой. Комната никуда не исчезла, Миртл стояла, часы тикали, и пустое белое небо уставилось на них в окно. Но невидимая волна схлынула, и теперь все словно было выброшенным на берег. Фейт наблюдала, как ее руки ставят блюдце и чашку. Миртл подошла к дядюшке Майлзу, и он все бормотал и бормотал что-то ей на ухо. Одну руку он держал у ее локтя, готовый подхватить ее в любую секунду. «Где?» — надломленно спросила Миртл. «Где он?» «Мы отнесли его в библиотеку». Миртл слегка оттолкнула брата и вышла в коридор. Дядюшка Майлз последовал за ней, не заметив, что Фейт идет по пятам. В библиотеке у стены с несчастным видом стоял Прайд, держа кепку в руке. Два кресла, в которых вчера сидели отец и Фейт, по-прежнему были расположены друг против друга, будто в молчаливом диалоге, но теперь их сдвинули в сторону, чтобы освободить место. На полу расстелили одеяло. На нем кто-то лежал. Фейт все смотрела и не могла отвести взгляд, но не видела. Только когда она моргнула, в ее мыслях отпечатался образ, окровавленная маска с открытыми глазами и бледными поникшими руками. Все надежды погасли, словно свечи. Фейт стояла в дверях, опираясь о проем. Ее рука дрожала. «Мне следовало торговаться лучше», — сказал глупый, бессмысленный голос в ее голове. «Мне стоило предложить обе руки и ноги с самого начала.